Ну, кто я? Святая Тереза. Вы невнимательны, Пету. Ну, вспомните, я это чудесный, потрясающий актер, кумир 60-х годов прошлого века. Я еще не родился, мадам, меня еще тогда не было на свете. Клоун, великий клоун с профилем птицы. Вы его знали, ну, вспоминайте, Пету. Я своего имени тогда еще не знал. Ворон, его все звали Ворон. Он исполнял удивительный номер. Ах, какая прелесть. Подождите, я сейчас покажу. На, Пету, поставьте стул вон туда. Он был гений, абсолютный гений. Итак, мадам и месье, уважаемая публика, сегодня у нас есть редкая, исключительно редкая возможность посмотреть правде в глаза, увидеть себя такими, какими вас видит все живое в этом мире. Это никому еще не удавалось. Но ворон, великий ворон, видит все. Я покажу вам, уважаемые мадам и месье, то, чем вы любите заниматься больше всего на свете. Да-да! Больше всего на свете. Этим занимаются все, и мужчины, и женщины. И почти все одинаково. Я сейчас вам буду подражать. Я сейчас вам все это покажу. В натуре вы обожаете это. Без этого вы не можете жить. Ну, айнц, ай, драй, внимание! Она делает несколько шагов, размахивая руками, как крыльями. Затем осторожно присаживается сначала на угол кресла, а потом, устроившись поудобней, замирает с неподвижным взглядом. Сидит долго, не шелохнувшись, затем чуть поворачивает голову. Догадались? Больше всего на свете мы любим ничего не делать. Вот так! Какая была овация, как все смеялись. Ах, как все смеялись. Он умел покорить зал. Сначала заинтриговать до предела, а потом вот этот взгляд. Действительно, ведь значит, что мы тратим большую часть жизни? Он попал в самую точку. Мы бездействуем. Это самое любимое и привычное наше занятие. А вы не смеялись, Пету? А? Вам не смешно? Нет, мадам. Жаль. Я, по-моему, это сыграла неплохо для вас. Наверное, все-таки плохо, да? Что, мадам, очень хорошо. Ка-ка-ка. Сара разглядывает свое лицо в зеркале. Боже мой. И это лицо еще пытается играть. Дряблые лохмотья с пятью дырками. Она швыряет коробку с гримом на пол. Это страшнее смерти. Ну зачем так, мадам? Вам вредно волноваться. Я хочу волноваться. Хочу. Я выдумываю эти идиотские спектакли, чтобы убить время. Я цепляюсь зубами, ногтями за эту игру, потому что реальная жизнь уже позади. Впереди только ожидание. Ожидание покоя. А мне не нужен покой. Я хочу волноваться. Я хочу волновать. Я хочу, чтобы меня понимали. Никто не понимает меня, Пету, даже вы. Уже кончается ночь, мадам. Боже мой, вы даже не слушаете меня, Пету. И правильно, заставьте меня замолчать. Заткните мне рот навсегда. Заткните мне рот и уходите. Я вас не звала сюда. Ступайте плакать над вашей матерью. Она внезапно замолкает и закрывает рукой глаза. Какая-то пелена перед глазами. Серая пелена, Пету. Я пойду за доктором. Или позвать Марис? Не надо. Ведь опять начинается бред. Не надо, Пету. Она хватает его за руку, затем кладет его руку на свое плечо. Чувствуете, Пету? Есть еще сила, мускулы. Это еще не умерло. Мадам. Я понимаю, Пету. Вы думаете, что я сошла с ума? Нет, мадам, но я пойду за лекарством на всякий случай. Ах, Бог с вами. Он убегает в дом. Все равно. Она встает, делает несколько шагов, начинает задыхаться, пытается руками то ли схватить что-то в воздухе, то ли отмахнуться от чего-то невидимого. Пету, Пету! И падает на пол. Пету, вбегая с лекарством, бросается к ней. Мадам! Мадам! Он щупает пульс, опускает безжизненную голову на пол и, пятясь, не спуская глаз, Сара Бернар отступает к выходу. Он останавливается и нерешительно делает два шага по направлению к ней. Петух. О, мадам! Здесь, Петух. Он Петух. Плачет. Он не способен говорить. Петух. Я думал. О, мой бедный Петух. Знаю, что вы думали. Но вас лица нет. Вы даже бледнее Жак, когда он лежал без сознания в гостинице. Сколько времени я валялась? Я не должен был ни на минуту оставлять вас одну. Не должен был. Я отвечаю за вас, мадам. За меня никто не отвечает, Пету. В моем возрасте меня знобит. Пету быстро стаскивает меховую шкуру и укрывает ее. Когда он, стоя сзади кресла, поправляет мех, кутая ее шею, она мягко задерживает его руки, скрещенные у нее на груди, и крепко держит их. Это было чудесно, Пету. В мире полно чудес. Я слышала ваш голос, чувствовала, как вы касаетесь моего лица. Но это было как-то очень далеко-далеко, очень далеко. Вроде меня не было, а потом я стала возвращаться. Какая-то приятная дорога. Этот мех меня согревает. Знаете, Пету, а я ведь сама убила его, этот страшный зверь. Помню, да, он шел на меня. Его волосатые руки болтались почти до земли. Они ужасные, эти человекообразные обезьяны. Я нажала курок. Он зарычал, но продолжал наступать. Я снова нажала курок. Он упал, но его глаза... В них был испуг. Мы не поняли друг друга. Просто не поняли. Потом я отслужила молебен. Я все же пойду за доктором, мадам. Нет, лучше налейте мне бренди. Ну, скоро 6 утра.